Все, что блестит. Глава 4, часть 2. Тем временем ее мастер взял полуночный рубин и начал тщательно крошить его, используя ступку и пестик. Судя по тому, как легко крошился красный драгоценный камень, специально разработанный инструмент как-то влиял на него. Казалось, стоило лишь слегка надавить белым пестиком, драгоценность буквально дробилась на песчинки. Потребовалось около 15 минут, чтобы подвести его к консистенции, необходимой для ритуала. Удовлетворенный результатом, он крайне осторожно, чтобы его не сдуло ветром, пересыпал сверкающий тусклыми отблесками порошок в кубок. «Рукастая, ты уже закончила?» «Не знаю, Вов, давай посмотрим». Кора выплюнула на руку предмет, показав, что первоначально белая, чистая жемчужина стала снова окрашена в черный цвет. «Хорошо», сказал Бокси, забирая у нее жемчужину. А ведь если припомнить, то когда он впервые получил этот предмет, то закуска использовала свои гениталии для выполнения этого действия. Разумеется, это было лишним, верно же? Переборов любопытство по столь ненужному вопросу, монстр просто мысленно отмахнулся от него, сославшись на то, что закуска — это закуска. Теперь, когда у него имелась оскверненная жемчужина, мимик положил ее на ветку и прижал кончиком мифрилового гвоздя. Затем он схватил молоток с помощью третьего щупальца и уверенно нанес удар, повторив сие действия несколько раз. Иссеченная жемчужина была пронзена, и по ее поверхности пробежала паутина трещин. Однако вместо того, чтобы разбиться на кусочки, как стекло, она оставалась относительно цельной. Казалось, словно внутренняя часть на самом деле была заполнена каким-то вязким, тягучим веществом. А внешняя оболочка была удивительно тонкой, почти как нечто вроде яйца, а не кристаллической сферы. Подтвердив, что все идет так, как ожидалось, мимик вогнал мифриловый гвоздь внутрь, полностью проколов предмет и начав сцеживать странную черную жидкость. Бокси торопливо поместил проколотую жемчужину в деревянный кубок, где ее сок начал медленно смешиваться с подробленным до состояния порошка полуночным рубином. Затем монстр положил чашу в центр маленькой пентаграммы, а 5 золотых монет уложил на ее краях. Наконец он потянулся щупальцем за бутылкой с эликсиром аварцы, которую он купил в алхимической лавке в Эроссе. После употребления этого волшебного зелья оранжевого цвета, как предполагалось, выпивший мог в буквальном смысле вынюхать любое золото в радиусе 15 метров, при том, что действовало оно в течение целого дня. Сам Бокси не нуждался в этой глупой вещице, так как его магическое восприятие подходило для этих целей куда лучше, поэтому он без колебаний вылил содержимое емкости в деревянный кубок. Оранжевая жидкость быстро окрасилась алло-красной пудрой из полуночного рубина и начала зловеще шипеть. Проколотая жемчужина плавала прямо на поверхности этой сомнительной смеси, явно игнорируя здравый смысл, следуя которому она давно уже должна была пойти ко дну. Бокси за мгновение преобразовался в ранее использованную оболочку под именем Честер Андервуд, так как ритуал требовал, чтобы завершал его гуманоидный вид. Ну, он мог также использовать для этой цели форму Кейры, но мимик решил перестраховаться на случай, если что-то возьмет его под контроль и решит создать ему неприятностей. Теперь, когда место для ритуала было правильно подготовлено, он ловко схватил мифриловый гвоздь, который торчал из плавающей на поверхности кубка жемчужины, и начал медленно перемешивать смесь, произнося загадочные слова. «Suspendisse vitae maximus auge, eget porta ante, nulla ego justa». «Фацилис, сагитис масса ин, ауиссимот лео». В спокойной и тихой ночи прозвучал твердо поставленный голос эльфа. Хорошо, что ближайшее жилище располагалось более чем в километре отсюда. Иначе кто-то определенно заметил бы его выходки. «Карабитур хендерер ит либрео квис мифинибус, эвенатис неквитинцидунт». «Пелентексве элефиндер эфицит турпуливанар». Чисто белый металлический гвоздь и черная жемчужина переняли на себя алую окраску той жидкости, в которой они плавали. «Айнаан, «Хендрерит диктум максимус!» Букси отпустил гвоздь, отчего нанизанная на него жемчужина продолжила двигаться по кругу, но только уже сама по себе. Монстр встал с места. «Суспендиссе потенти йойтис! Суспендиссе потенти лаопра! Суспендиссе потенти тассуна!» Он возвел голову и руки к небу, крича, словно просил что-то у каждой из лун. «Срас эгет маурис вулупатре! Бибендум сэм сит амет! Элементум фелис!» Пять золотых монет начали вибрировать, светясь ярким желтым светом, в то время как чистая жемчужина поднялась на несколько сантиметров в воздух. Ранее она впитала в себя всю хранящуюся в кубке жидкость, и сейчас светилась интенсивным, ярко-красным светом. «Унк метус улан корпер, либеро! Квиз бибендум тортар урнек орци!» Бокси почувствовал, как волосы на голове встают дыбом, а также странное чувство подступающего страха, но он выкрикнул последние два слова, прежде чем смог обработать значение этого необычного ощущения. «Дивитас элиго! Харпаглурген!» Из ниоткуда вдруг возникла молния и ударила прямо в деревянный кубок, в результате чего перепуганный Бокси изо всех сил отпрыгнул в бок, нечленораздельно бронясь. Он почти упал вниз, в результате чего ему пришлось поспешно превратиться в сундук с паучьими лапками, чудом уцепившись в последний момент за гигантскую ветку. «Босс, ты как?» — крикнула Кора откуда-то сверху. «Меня никто не предупреждал, что будет молния!» — крикнул Бокси. «Я точно бы умер, попадя она в меня! Что за нахуй? Почему эти блядские ритуалы всегда пытаются меня угробить?» Монстр выпустил довольно нехарактерный для него поток жалоб, попутно взбираясь обратно на ветку. Туда, где он находился всего лишь несколько секунд тому назад. «Ну, может быть, что-то в этом и вправду есть, босс», сказала Кора с насмешливой ухмылкой на лице. Ее мастер любезно проигнорировал ее нелестный тон и обратил внимание на то место, куда поразило мистическим ударом молнии. Железная кора в той области была обуглена дочерно, что свидетельствовало о силе молнии. Деревянный кубок, золотые монеты и очень дорогое содержимое преобразовались в цельный золотой кубок, который выглядел настолько блестящим, что его яркость могла ослеплять. Рядом с его ободком были выгравированы различные светящиеся красным цветом руны, а остальная часть кубка покрывалась золотыми сложными резными узорами. Казалось бы, они были выполнены в хаотичном порядке, не имеющим ни начала, ни конца. На блестящей поверхности кубка были равномерно распределены 12 черных опалообразных драгоценных камней, в то время как внутренняя часть была покрыта белым металлом, имеющим слабый зеленоватый оттенок. Внутри же плескалась темно-красная жидкость, которая очень сильно напоминала кровь. И имя этому предмету — Profanus Gloria. Впрочем, сам Бокси об этом пока еще не знал. Примечание переводчика. С латинского «profanus» — «нечестивый», а «gloria» — «слава». Перевод цельного словосочетания не нашел. Конец примечания. Мимик сосредоточил на нем свой взгляд, чувствуя довольно зловещую ауру, исходящую от объекта. «Рукастая, что скажешь? Эта блестящая вещь выглядит проклятой!» Кора сделала несколько шагов вперед и присела на корточки, чтобы лучше посмотреть. Ее лицо исказилось в замешательстве, но в конце концов она покачала головой. «Понятия не имею. Извиняйте, босс. Я в этом вопросе не особо шарю». «Ясно».